и не падает духом. И Петр спешит ему на помощь. Он пробился к нему как раз в тот момент, когда граф погрузил в брюхо одному из грабителей свою рапиру. Но пока он вытаскивал ее, другой успел нанести ему удар чуть выше правого виска, и граф упал с коня. Но тут уже Петр настигает подлеца молниеносным ударом своего оружия и прокалывает его насквозь, как шпиговальной иглой. На какую-то долю секунды раньше, чем Джованни, который хочет поспеть всюду. Устремившись к отцу на помощь, он соскакивает с коня и в любвеобильном, исполненном тревоги порыве опускается перед отцом на колени. В эту минуту схватка, начавшаяся бесстыдным хохотом грабителей и двумя пистолетными выстрелами Петра, утихает. Бандиты, уцелевшие в потасовке, снова скрываются в лесу и прячутся где-то под корягой, в своих вонючих логовах, вокруг обглоданных костей и мешочков с награбленными дукатами и грошами, чтобы залезать раны, да проклясть свое паршивое, окаянное, бесславное и неприбыльное ремесло. Все кончено, доигрались. Мертвые, затихнув, лежат на большаке, и ветер снова спокойно шумит в кронах темного леса. Победа над разбойниками была столь неожиданна и изумительна, что кроме самого графа никто из его дружины не получил даже царапины. Графу промыли и на всякий случай перевязали рану, которая оказалась несмертельной, поскольку височная кость не была повреждена, но достаточно для того, чтобы повергнуть его в глубокий обморок. Потом графа уложили в коляску как можно удобнее, насколько это позволяли сделать мешки, узлы и ящики, и двинулись дальше в прежнем составе, с той только разницей, что во главе отряда рядом с Джованни ехал теперь Петр, который вместо того, чтобы направиться к Праге, счел правильным и естественным еще немного проводить раненого графа и Джованни. Они двигались очень медленно, чтобы толчки повозки не повредили больному, и только под вечер выбрались из темного леса на широкий простор, мертвенно пустой и печальный в эту хмурую декабрьскую пору, оживленную лишь рваными клочьями тумана, которые трепал ветер. К тому же начался дождь, не сильный и не слабый, моросивший просто из вредности. Время от времени Петр спешивался и шел взглянуть на графа. Тот все еще не приходил в сознание, но разговаривал, бредил, выкрикивал на непонятном итальянском наречии гневные слова возмущения и протеста. Так добрались они до деревни, очень большой, растянувшейся вдоль дороги, ровным рядом строений и садов. К счастью, там обнаружился хороший, старинного образца заезжий дом, где в камине столовой пылал огонь. А по-матерински услужливая хозяйка, увидя коляску с гербом на дверцах, ливрейных слуг и раненого заморского вельможу, чуть не надорвалась от усердия и тут же распорядилась перенести графа в лучший из гостиничных номеров с постелью под балдахином и послала за лекарем, который, по ее словам, еще живет в соседней деревне и прекрасно разбирается в лечении ушибов и переломов, совмещая это с искусством бродобрея. Лекарь приехал на осле поздно вечером. Вода, которую хозяйка приказала поставить на огонь, ведь лекари и повитухи всегда требуют горячей воды, уже дважды остывала и дважды снова доводилась до кипения.